Глоссарий. Аттестация. Смотри кровопускание. Боевые единицы. В этих книгах используются названия подразделений войск кланов. Их точный состав таков. Отделение. Один боевой робот или 5 элементалов-пехотинцев. Звено. 5 боевых роботов или 25 элементалов. Бинарий. 2 звена. Тринарий. 3 звена. Соединение. 4 тринария. Армия. 3-5 соединений. Легион. 1 звено боевых роботов и 1 звено элементалов. Штурм-легион. 1 бинарий боевых роботов и 2 бинария элементалов. Боевые роботы. Или сокращенно БР. Это наиболее мощные военные машины, которые когда-либо создавались людьми. Впервые разработаны тирранскими учеными и инженерами. Эти чудовищные устройства, напоминающие формой человеческую фигуру, по скорости, мобильности, огневой мощи и броневому вооружению далеко опережают любой самый тяжелый танк 20 века. Высота боевого робота колеблется от 10 до 12 метров. Вооружение составляют скорострельные орудия, лазеры и ракеты. Огневая мощь робота способна подавить огневую мощь любого противостоящего противника, кроме другого робота. Небольшой термоядерный реактор предоставляет боевому роботу практически неисчерпаемые энергетические ресурсы. В силу своих конструктивных особенностей робот легко может быть адаптирован для ведения боевых действий в любых климатических условиях, начиная от выжженных солнцем пустынь и кончая приполярной тундрой. Вернорожденный или верное рождение. Имеется в виду спланированное рождение в результате выполнения евгенической программы для пополнения воинской касты. Внутренняя сфера. Термин, исходно обозначивший обитаемые миры, присоединившиеся к Звездной Лиге. Государства, владения и пиратские группировки, расположенные сразу за пределами внутренней сферы, именуются периферией. Когда Николай Керенский оставил внутреннюю сферу, он ушел в районы, лежащие за периферией, в неизвестные области. Вольное рождение. В устах вернорожденного члена воинской касты это является смертельным оскорблением, если адресовано другому вернорожденному воину. Обычно эпитет «вольнорожденный» используется для выражения отвращения или замешательства. В нашем языке близко по значению к ублюдку или недоноску. Смотри также «вольнорожденный». Вольнорожденный. Индивидуум, рожденный женской особью, естественным путем в результате неконтролируемого случайного спаривания. Так как кланы с высочайшим пиететом относятся к своим евгеническим программам, факт вольного рождения автоматически предполагает у вольнорожденного индивидуума низкий потенциал к последующему развитию. Вольнорожденных в кланах называют презрительной кличкой «вольняга». Воут – нег. Клановые выражения используются для постановки риторического вопроса. Если ожидается утвердительный вопрос, используется воут. В противном случае употребляют нег. Вызов. Ритуал, посредством которого в кланах начинают разрешение конфликта. Хотя форма вызова и варьируется, обыкновенно инициатор называет себя, указывает цель поединка и требует оппонента назвать свои силы и место, где произойдет сражение. Далее стороны определяют силы, которые будут участвовать в бою. Тот, кто берется выиграть бой с наименьшим количеством сил и получает право атаковать. Защищающийся может повысить ставки, назначив большую или меньшую цену своей победе. Дезгрой или Дезгра. Так называется боевая единица, дискредитировавшая себя. То же самое название носит ритуал, в ходе которого провинившийся признается виновным. Этим словом характеризуется любой, отказавшийся подчиниться приказу или увлеченный в трусости, дезертирстве и поддавшийся панике. Звездная лига. Звездная лига была создана в 2571 году, когда была предпринята попытка мирного объединения главных звездных систем, заселенных к тому времени человечеством. Лига просуществовала почти 200 лет, вплоть до 2751 года, когда вспыхнула гражданская война. Причиной войны послужила начавшаяся борьба за власть между членами тогдашнего правительства, известного как Верховный Совет. Каждый из членов Королевского дома провозгласил себя верховным правителем Звездной Лиги, и по прошествии нескольких месяцев война захлестнула всю внутреннюю сферу. Этот конфликт продолжается и по сей день, хотя с той поры минуло уже добрых 300 лет. Эти столетия непрекращающейся кровавой смуты известны сегодня как «Войны за наследие». Испытание крови. Серия испытаний один на один, которые определяют, кто выиграет право использовать имя крови. Каждый воин, имеющий имя крови в конкретном домене, называет одного кандидата. Глава домена рекомендует добавочных кандидатов до общего числа 31. 32-е место завоевывается в бою двумя желающими получить имя крови, но не рекомендованными. Порядок битвы определяется жребием. Каждый боец вкладывает свой персональный медальон в сосуд решения. Хранитель закона или хранитель клятвы последовательно достает монеты, чтобы определить, какая монета первой упала на дно сосуда. Воин, чей жетон приземлился на самый верх, выбирает способ битвы. Боевой робот против боевого робота, рукопашная или боевой робот против элементала. Другие воины определяют ход состязания. В этих испытаниях дуэль не обязательно заканчивается смертью, поскольку свирепая битва и напористость соперников часто оставляют проигравшего смертельно раненым или мертвым. Испытание отказа. Советы клана и Великий Совет устанавливают законы и положения, которые влияют на общество. Однако, в отличие от законодательства внутренней сферы, любое решение совета может быть отвергнуто или изменено испытанием отказа. Силы сторон, участвующих в испытании, определяются на основе результатов голосования. Например, если решение было принято большинством в 3 голоса против 1, атакующей стороне полагается иметь сил в 3 раза больше. Испытание положения. Испытание положения определяет, какой из кандидатов станет клановым воином. Чтобы им стать, кандидат должен победить по меньшей мере 1 из 3 соперников. Если он побеждает 2 или всех 3, то немедленно получает звание офицера. Если он не нанесет поражения ни одному, то его переводят в более низкий ранг или понижают в касте. Испытание права владения. На этом испытании решаются конфликты 2 или более кланов, претендующих на что-то одно. Это может быть территория, генетические материалы или даже просто победа в споре. Испытание начинается с формального вызова атакующей и ответа защищающейся сторон. Из командиров атакующего клана предпочтение отдается тому, который сумел обойтись заявкой на меньшее количество боевых сил. Касты. Клан жестко разделен на 5 каст. Воины, ученые, торговцы, техники и рабочие. В каждой касте много подкаст, образованных в зависимости от специализации. Каста воинов поддерживается при помощи евгенической программы, Причем новые члены касты создаются искусственно на основе генетического материала ныне живущих или погибших воинов, особенно прославивших свое имя. Кланы. После развала Звездной Лиги генерал Александр Керенский, командир регулярной армии Лиги, увел подчиненные ему военные силы за пределы внутренней сферы. Впоследствии это событие стали называть исходом. Армия Звездной Лиги осела за рубежами периферии, где Александр Керенский попытался возродить гибнущую цивилизацию в окраинной системе, скрытой от Земли шаровым звездным скоплением. Империя Александра Керенского очень быстро распалась в огне междоусобных войн, дав начало второму исходу. Второй исход возглавил сын Александра Керенского Николай. Он вошел с группой последователей в шаровидное скопление, спасаясь от войны. Там Керенский создал специальную структуру, известную ныне под названием «Кланы». Кодекс. Кодекс воина содержит информацию о его карьере. Кроме того, в нем обозначены имена генетических предков воина, номер поколения, а также цифровой код, характеризующий индивидуальные отличия его ДНК. Ком-гвардия. Ком-гвардия исходно являлась межзвездной информационной и коммуникационной сетью, детищем Джерома Блейка, министра коммуникаций Звездной Лиги. После падения Лиги Блейк захватил Терру и преобразовал сеть в частную организацию, продавая свои услуги лордам-наследникам. С того времени сеть сделалась могучей тайной организацией, тяготеющей к мистике и ритуалам. Приобщившийся к тайной псевдорелигии Ком-гвардии отдает служению ему всю жизнь. Кровники. Кровные узы. Это специфическое понятие, тесно связанное с понятием «бессмертный». С каждым родовым именем связаны 25 кровников. Понятие «кровники» не предполагает наличие кровных связей в нашем понимании. Воины, рассматриваемые как кровники, связаны лишь через своего общего предка. Как и в случае с родовыми именами, одни кровные узы считаются более престижными, другие – менее. Причем престижность в значительной степени зависит от родовой традиции, связанной с данной генетической линией. Кровопускание. Другое название для аттестации, призванное определить, удостоится ли кандидат чести быть принятым в ряды воинов клана. Во время аттестации кандидат должен победить хотя бы одного из трех противников в трех следующих один за другим поединках. В случае двух или трех побед кандидат немедленно квалифицируется как офицер клана. В случае трех поражений подряд кандидат переводится в более низшую касту. Курултай. Курултай является военным советом кланов. Большой Курултай – объединенный совет всех кланов. Большим Курултаем может руководить только Ильхан. Обычный Большой Совет, с другой стороны, может рассматривать всего-навсего 3-4 ханов и проводиться в зале ханов. Лазер. Использование лазера как боевого оружия основано на его способности концентрировать мощнейший поток теплового излучения на малой площади поверхности. Бортовые лазеры, устанавливаемые на боевых роботах, делятся в зависимости от мощности генерируемого теплового потока на маломощные LMM, средней мощности LSM и сверхмощные LSVM. Кроме станковых боевых лазеров, существуют и переносные модификации. Помимо использования лазера как оружия, он находит применение в различных системах локации и наведения. Для этого используются маломощные лазеры. Лорды-наследники. Каждое из пяти государств-наследников, выросших на месте некогда единой лиги, управляется семейством, возводящим свой род к одному из пяти лордов-советников, составлявших Верховный Совет Звездной Лиги. Главы всех пяти правящих домов заявляют свое право на титул Верховного Правителя и готовы перегрызть друг другу глотки. Такое положение дел сохраняется, начиная с 2786 года, который считают годом начала войн за наследие. Все обширное пространство внутренней сферы, все эти населенные людьми звездные системы, когда-то входившие на правах отдельных государств в Звездную Лигу, представляют собой сегодня единое поле битвы. Периферия. Обширные области пространства, частью исследованные, а частью нет, прилегающие к границам внутренней сферы. Первоначально периферия заселялась колонистами с Терры. Во время распада Звездной Лиги эти области особенно сильно пострадали от технологического, политического и экономического кризиса, охватившего территории Лиги, что привело к значительному сокращению населения планет периферии вплоть до того, что некоторые области практически обезлюдили. В настоящее время периферия является убежищем пиратских королей, феодалов-плантаторов и людских отбросов внутренней сферы. ПИИ. Протонно-ионный излучатель. Боевое оружие. Поражающий эффект создается за счет зарядов сверхплотных струй ускоренных протонов и ионов, разгоняемых магнитным ускорителем. При встрече заряда с поражаемой целью последняя испытывает разрушающее воздействие мощной ударной волны и высокой температуры. Указанные свойства делают ПИИ одним из наиболее эффективных видов оружия. ПИИ-установки входят в комплект стандартного бортового вооружения боевого робота. Почесть. Обычай кланов требует, чтобы воин, выдержавший испытание крови, вознаграждался бы кланом каким-нибудь подарком. В зависимости от успехов воинов в ходе испытаний почесть может варьироваться от права выбрать тип оружия, который он будет использовать как воин, до права командования особым подразделением. В то время как хан Наталья Керенская возвратилась из внутренней сферы и выдержала повторное испытание крови, Ильхан Ульрик Керенский наградил ее правом сформировать 13-е подразделение волков. Предание. Предание – это гигантская героическая сага, детально повествующая об истории клана, начиная со времен исхода из внутренней сферы и вплоть до настоящего времени. Предание постоянно расширяется, включая в себя все новые и новые события. У каждого из кланов существует своя версия предания, несколько отличающаяся от всех остальных, что обусловлено специфичным для данного клана взглядом на события, а также включением в предание описаний внутриклановых событий. Каждый воин из любого клана может по памяти процитировать целые куски из этого замечательного эпоса. Отдельные строфы из предания нередко можно увидеть начертанными на броне боевых роботов, истребителей или даже на доспехах. РБД. Ракеты ближнего действия. Оружие, применяющееся для поражения цели, находящейся в пределах прямой видимости. Боеголовки РБД бывают двух видов – фугасные и бронебойные. Имеют радиус действия меньше 1 км. Обеспечивают точное поражение цели, удаленной не более чем на 300 метров. Вместе с тем, по мощности они превосходят РДД. РДД. Ракеты дальнего действия. Используются для поражения удаленных, вне пределов прямой видимости, объектов. Каждая РДД несет боеголовку, начиненную мощной взрывчаткой. РИД. Обещание, которым порукой служит честь кланового воина. Нарушение такого обещания может караться смертью. Родовая традиция. Это история воинов, носящих одно и то же родовое имя. Особое внимание в родовой традиции уделяется деяниям основателя традиции, одного из воинов, принявших участие в исходе вместе с генералом Александром Керенским. Родовое имя. В качестве родовых имен используются фамилии тех 800 воинов, которые участвовали вместе с Николаем Керенским в исходе во время Гражданской войны. Эти 800 воинов стояли у истоков возникновения кланов и принимали участие в разработке программы направленного генетического отбора. С момента появления кланов право носить родовое имя становится заветной мечтой каждого воина, принадлежащего любому из кланов. Но лишь 25 воинов имеют право носить его одновременно. По традиции, эти воины именуются бессмертными. Число 25 – это число предков основателей каждого клана. Когда кто-либо из 25 воина-избранников уходит из жизни, устраивается испытание, призванное определить, кто отныне будет носить его родовое имя. Претендент должен сперва доказать правомерность своих притязаний на родовое имя, а затем завоевать право на него, победив в поединках иных претендентов. Только бессмертные могут заседать на совете клана или же быть избранными ханом или ильханом. Со временем становится традиционным использование того или иного родового имени внутри одного либо двух замкнутых воинских классов. Однако некоторые имена, рассматриваемые как особо престижные, такие как, скажем, Керенский, являются объектом притязаний на право обладания со стороны всех трех классов. Эти имена, как правило, связаны с особо ценимым набором генов, давшими и продолжающими давать первоклассных воинов во всех трех классах. И у водителей боевых роботов, и у пилотов-истребителей, и у элементалов. Формально считается, что родовые имена передаются по материнской линии. По крайней мере, в первых поколениях воинов это подтверждалось процессом рождения, проводимым еще по старой схеме. Однако воин, среди родителей которого с женской стороны имелся носитель того или иного родового имени, имел формальное право лишь притязать на родовое имя. Сайла. Это слово очень приближенно можно перевести как «единство». Сайла – это ритуальный ответ, возглашаемый хором участниками определенных церемоний. Сайла – так звали одного вольнорожденного воина из клана Волка, пожертвовавшего собой ради спасения хана Джерома Унисона в бою во время войны клана Волка с кланом Отпетых. Связанный. Это понятие обозначает плененного воина. Связанный автоматически рассматривается как член трудовой касты, если только захвативший его клан не отпустит его на свободу или вновь не восстановит в статусе воина. Кодекс чести запрещает связанному любые попытки бегства. Обычай требует, чтобы даже носитель родового имени, захваченный в бою, в течение некоторого времени пребывал в состоянии связанного. Каждый связанный носит знак смирения, представляющий собой деревянный браслет. Цвет знака смирения, ЗС, указывает на клан, в плен к которому попал связанный. А количество полос или насечек на нем – на подразделение, которое захватило его в плен. СИП-группа. Группа детей, которые родились в соответствии с определенной евгенической программой и которые предположительно имеют общих родителей мужского и женского пола, принадлежащих к воинской касте, называется СИП-группой. Дети эти воспитываются вместе и постоянно тестируются по мере их взросления. При каждом тестировании происходит отсев. не прошедшие теста, выводятся из состава СИП-группы и направляются в низшие касты. Обычно в начале СИП-группа насчитывает порядка 20 человек. Но к тому времени, когда проводится последний заключительный тест, аттестация, в СИП-группе остается всего 4-5 человека. Указанные тесты и прочие трудности, которые вынуждены преодолевать члены СИП-группы, способствуют их сплочению в единый небольшой коллектив. Члены такой зрелой СИП-группы, как правило, доверяют друг другу во всем и понимают один другого с полуслова. Дружба, возникающая между членами СИП-группы, нередко продолжается в течение всей их жизни. Скорострельное орудие. Скорострельное – самоперезаряжающееся оружие. Легким считается орудие с калибром от 30 до 90 мм. Тяжелое скорострельное орудие может иметь калибр от 80 до 120 мм и даже выше. Стрельба ведется очередями. Снаряды для СО, как правило, начиняются мощной взрывчаткой и отличаются высоким бронебойным эффектом. В разговорах между собой воины называют орудие пушкой или скорострелкой. Т-корабли или прыгуны. Транспортные средства для межзвездных перелетов. Впервые разработаны в 22-м столетии. Внешний вид. Длинный, узкий корпус двигательного отсека, заканчивающийся парусом в виде гигантского зонтика. Диаметр паруса иногда превышает километр. Прозвище «прыгуны» эти корабли получили за свою способность мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую. Выпрыгнув в евклидово пространство, Т-корабль не может покинуть его до тех пор, пока не пополнит запасы энергии. Гигантский парус Т-корабля сделан из особого металла, способного поглощать и накапливать электромагнитное излучение ближайшей звезды. После того, как парус накопил достаточное количество энергии, он передает ее в двигательный отсек, где энергия преобразуется в особое поле, искривляющее и свертывающее пространство. Мгновение спустя Т-корабль совершает очередной прыжок, покрывая при этом расстояние около 30 световых лет. Поле, искривляющее пространство, известно под названием гиперпространство. Именно его открытие и положило человечеству дорогу к звездам. Т-корабли никогда не садятся на планеты и крайне редко заходят внутрь планетных систем. Межпланетные перелеты осуществляются шаттлами, небольшими судами, находящимися на Т-корабле во время прыжков. Хан. Каждый клан избирает двух руководителей, или ханов. Один является военным и административным руководителем. Пост второго хана является менее определенным. Он может быть вторым по званию, обеспечивающим выполнение приказов первого хана. В тяжелые времена, когда велика угроза кланам, избирается единый руководитель кланов – Иль-хан. Хранитель закона. Хранитель закона следит за исполнением законов клана, традиций и сохранением истории клана. Это почетная и в политическом смысле высокая должность. Хранитель закона играет ключевые роли в расследованиях и судебных разбирательствах. Хранитель клятвы или церемонимейстер. Хранитель клятвы присутствует при всех официальных церемониях. Пост имеет аналог во внутренней сфере, но представляет собой более высокое общественное значение. В обязанности хранителя клятвы входит засвидетельствование всех клятв, фиксируемых позднее хранителем закона. Чаще всего этот пост занимает старейший воин клана, имеющий имя крови, если, конечно, он этого пожелает, и является одним из немногих постов в кланах, не завоевываемых в битве. Шаттлы. Т-корабли обычно избегают входить в пространство планетных систем и выпрыгивают из гиперпространства в значительном отдалении от планет, являющихся целью их путешествия. Для челночных полетов внутри планетных систем используются шаттлы. Во время гиперпрыжков шаттлы находятся в специальных отсеках космического корабля. Способные перемещаться лишь в евклидовом пространстве, ограниченные в скорости, шаттлы, с другой стороны, отличаются очень высокой маневренностью и мощным вооружением в сочетании с высокими аэродинамическими показателями, что дает им возможность совершать посадки на поверхность планет. Перелет от точки выхода Т-корабля из гиперпространства до планеты обычно занимает несколько дней или недель, в зависимости от массы и светимости центральной звезды планетной системы. Шуркай. Шуркай. Право забвения. Честь кланов требует единства мысли и веры в отношении всех сторон жизни общества. Если воин с чем-нибудь не согласен, или клан не согласен с советом кланов, или же член одной касты оскорбляет члена другой касты, предполагается, что в этой ситуации действует шуркай. Вопрос гордости, чтобы оппонент свободно признал бы свои ошибки и испросил наказание. Те, кто подчиняется шуркаю, приводятся в пример другим, чтобы они по доброй воле принимали ответственность за свои поступки. Те, чьи действия не соответствуют шуркаю, считаются людьми подозрительными. Шуркай-рит. Соглашение шуркая – это соглашение чести между большинством и одиночками. Согласно шуркай-риду, после получения наказания за самостоятельное поведение, одиночка может восстановить свою позицию в обществе и не страдает более от последствий своего поступка. Элементалы. Отборная тяжелая пехота кланов. И мужчины, и женщины отличаются гигантским ростом. Результат целевых программ генетического отбора. Большая физическая сила необходима пехотинцу для того, чтобы носить специальные боевые доспехи, совершенствованием которых занимается каждый клан. Дополнение к глоссарию. Агропул. Участки земли, занятые под сельскохозяйственные угодья, с замкнутым циклом производства, выращивание, переработка и выпуск готовой продукции. Автопушка. Скорострельная автоматическая пушка, установленная на некоторых боевых роботах и транспортерах. Калибр легких транспортных автопушек варьируется от 30 до 90 мм, а у тяжелых боевых роботов автопушки могут быть от 80 до 120 мм и более. Из-за ограничений, накладываемых прицельной технологией роботов, радиус действия автопушек ограничивается 600 метров. Взвод. Тактическое военное подразделение обычно состоит из 50-60 человек под командованием лейтенанта или взводного сержанта. Взвод может делиться на две секции. Группа. Тактическая боевая группа, обычно состоящая из 4 боевых роботов. Дьявол. Специальная ракета, предназначенная для стрельбы с плеча, используется как противороботное орудие. Взрывается в нескольких метрах от ракетомета, облепляя мишень белым фосфором или подобной воспламеняющейся смесью на студенистой основе. Катер или скиммер. Транспортное средство, передвигающееся в нескольких сантиметрах от земли на струях воздуха, производимых большими винтами внутри камер, закрытых резиновыми или металлическими юбками. Катера могут действовать как разведывательные транспортные средства или использоваться для перевозки техники. Они быстры, высокоманевренны и могут передвигаться над землей или водой, не встречая серьезное препятствие на изрезанной местности. ПЗП. Сокращенно от «проклятая задрипанная пехота». Сленг воинов, обозначающий обыкновенные войска. ПИИ. Сокращенно от «протонно-ионный излучатель». Магнитный ускоритель, стреляющий высокоэнергетическими протонами или ионными зарядами. Наиболее эффективное оружие, доступное боевым роботам. Хотя теоретический радиус действия ограничивается линией видимости, технология наводки и фокусирования разрядов ограничивает эффективный радиус до 600 метров. Полк. Военное подразделение от 2 до 4 батальонов, в каждом от 3 до 4 рот. Полком командует полковник. РБД. Ракета ближнего действия. Ракеты прямой траектории с разрывными или бронебойными боеголовками. Радиус действия менее 1 км. Точность до 300 метров. Более мощные, чем РДД. РДД. Ракета дальнего действия. Ракеты непрямого огня с несущими боеголовками. Максимальный радиус действия несколько километров, но эффективно от 150 до 700 метров. Рота. Тактическое военное подразделение, состоящее из 3 групп боевых роботов или для пехоты 3 взводов с общей численностью от 50 до 100 человек. Пехотные роты обычно возглавляются капитаном. СО. Сокращенно от системы опознавания. Система распознавания сигналов, исходящих от кодовых перекличек на борту машин, которые могут быть использованы для опознавания транспортного средства, особенно в бою. Тягач. Гусеничный военный транспортер. Различные модели перевозят солдат, груз или оружие. ЭПЗ. Сокращенно от «электронная противозащита». Система, испускающая электромагнитные помехи против радаров, радио и другого электронного снаряжения. «Беркут» – средний боевой робот весом 55 тонн, предельная скорость от 85 до 90 км в час. Вооружение – средний лазер в правой руке, РБД в торсе, пара РБД с обеих сторон головы и наплечная крупнокалиберная пушка. Викинг. Тяжелый боевой робот, вес 65 тонн, с предельной скоростью 6 км в час. Вооружение. Лазер, тяжелый пулемет, массивные батареи РБД в каждой руке и 6 пускателей РБД в каждой ноге. Волкодав. Средний боевой робот. Вес 55 тонн, скорость до 85 км в час. Вооружен. Крупнокалиберная автопушка в правой руке и 6 РБД в торсе. Высоко на груди, как раз под головой, расположена круглая башня среднего лазера. Мародер. Тяжелый негуманоидный боевой робот весом 75 тонн с предельной скоростью 6 км в час. Тяжело вооружен, оснащен тяжелым ПИИ, средним лазером в каждой руке и 120-миллиметровой автопушкой над спиной. Мародеры – бронированные машины, и их очень трудно сбить. Психологическое преимущество, внушающее страх внешность. Снайпер – средний боевой робот, весом 60 тонн, с предельной скоростью 65 км в час. Вооружение. Автопушка и тяжелый лазер со сдвоенными стволами в каждой руке и пара лазеров в торсе. Стингер. Легкий разведывательный боевой робот. Вес 20 тонн, скорость до 100 км в час. вооружен одним средним лазером и двумя тяжелыми пулеметами. Страус. Легкий, негуманоидный разведывательный боевой робот, отличающийся высокой скоростью и маневренностью. Вес 20 тонн. Развивает скорость до 130 км в час. Вооружен средним лазером и парой тяжелых пулеметов. Шершень. Легкий разведывательный боевой робот. Вес 20 тонн. Скорость до 100 км в час. Вооружен одним средним лазером и парой ракетометов РБД. Феникс Сокол. Средний боевой робот. Весом 45 тонн. Предельная скорость 100 км в час. Вооружен одним средним лазером и тяжелым пулеметом в каждой руке. Преимущество в бою. Скорость и маневренность.